Глава 29. Еще не наступил вечер, а я уже изнывала не то что от скуки, а от тревожной тоски. Я ходила из угла в угол, не находила себе места и удивлялась, как раньше справлялась без присутствия в моей жизни Марата. Он будто проник мне под кожу, распространяясь по телу микродозами яда и приручая все мои частички. Ничем иным свою тягу я объяснить не могла. «От любви изнываешь, красная девица!» Дядя появился на пороге моей комнаты неожиданно. Я так сильно погрузилась в воспоминания, что не услышала скрипа открытия двери. «Может, и от любви!» Мечтательно улыбнулась и перевела взгляд в потолок. Боковым зрением видела, как дядя облокотился о косяк, не собираясь уходить. Я же досчитала до 10 и встала с постели, которая до сих пор хранила запах Марата. Поэтому я и не стала ее менять. Сделаю это завтра. «Что-то случилось?» Вздернула бровь, присаживаясь на кровати и глядя на родственника, на лице которого отображалась бурная работа мысли. «Пока нет». Дядя Захар прищурился. «Но что бы ни случилось...» Загадочная фраза пугающе повисла в воздухе. Не успела я запаниковать на ровном месте, как он открыл портмоне, которое все это время было в его руках, и достал оттуда внушительную стопку купюр. Прошел к моему столу и положил ее на ровную поверхность. Я не видела со своего ракурса детали, но точно была уверена, что купюры сложены ровно, тютелька в тютельку, а не как попало. «Что происходит, дядя? Хочешь, чтобы я отказалась от брака? Это отступные?» Спросила елейным голоском и вскочила с кровати, с интересом наблюдая за его реакцией. Как и ожидалось, он на несколько секунд впал в ступор, а затем нахмурился. «Может, и правда рано тебе замуж, Бель?» — покачал головой. Я напряглась и запаниковала, зная, какое влияние он имел на маму. Если вдруг решит, что я еще слишком молода и ветрена... «Ничего подобного!» — воскликнула, заламывая пальцы. «Да мне, наоборот, уже поздно!» «Старые девы себя причислила». Голос дяди, как всегда, звучал флегматично, не выражал особых эмоций, но меня это больше пугало, чем успокаивало, ведь я не могла понять, в каком он настроении. «Мне уже целых 22. Вот». «Да уж, Бэль, весомый аргумент», — съехидничал внутренний голос, пока я прикусывала в тревоге губу. «Целых 22, Бэль, прям взрослая». Слегка протянул дядька, но в глубине глаз я увидела смешинки и расслабилась. Он просто меня дразнил. «Дядя Захар!» Топнула ногой, насупилась и сложила на груди руки, однако на него мои фокусы не действовали. Ко мне он относился больше как к ребенку, потуги которого видит насквозь. 300 000 тебе на платье свадебное хватит?» Он кивнул на пухлую стопку купюр. А я потеряла дар речи. «Сколько?» Даже заикаться начала от таких цифр. «Мало? Еще добавить?» Если бы не проступившая складка на мужском лбу, я бы решила, что он шутит, однако говорил он на полном серьезе. «Ты что, 300 000? Это... конечно, хватит!» Мой взгляд заметался между ним и деньгами, а глаза наполнились влагой. Он подумал о платье даже раньше, чем я. «Дядя Захар!» Кинулась его обнимать и прогундосила в ткань хлопковой рубахи. «Только без слез, Бель, сразу предупреждаю, ты же знаешь, как я не люблю сцен». Несмотря на слова, он все же обнял меня в ответ и похлопал по спине. «Ладно, ладно, считай обнимашки, как ты это называешь, моим свадебным подарком». «Скажешь тоже?» Улыбнулась и подняла глаза, вглядываясь в суровое дядькино лицо. Кто бы что ни говорил, что он педант и черствый сухарь, но я точно знала, что внутри него сидит добрый и заботливый мужчина. Вот бы ему женщину посговорчивее и поласковее, да детишек с десяток. Так, прекращай на меня смотреть этим взглядом. Сразу просек мои мысли, невзирая на то, что я ни слова вслух не сказала. Хорошо, хорошо. Отошла от него, когда он отцепил от себя мои руки и подняла ладони вверх. Вот и славненько. Дядя сверкнул глазами, но подозрение из них так и не ушло. Чует, что просто так от своей идеи сводничества я не откажусь. Я подошла к столу и с благоговейным трепетом прикоснулась к этим деньжищам. Никогда столько в руках не держала. «Купи платье со Светой. Думаю, она тебе поможет с выбором. И смотри, чтобы Марат не видел. Примета плохая». «С каких это пор ты в приметы девичьи веришь? Не ты ли говорил недавно, что это прошлый век? Признак скудоумия». «Зная тебя, скажу, что есть исключение из правил. Так что давай, купи платье до приезда Марата. Он во все это не верит и точно потащит тебя выбирать его вместе». Я усмехнулась, ведь дядя был прав на все 100. Архарову все эти условности были нипочем, а раз уж я поставила его перед фактом, что все мы будем делать вместе, с него станется и в свадебный салон потащится вместе со мной. Нет уж, лучше я со Светкой схожу. Она явно обрадуется и будет прыгать до потолка. «Спасибо, дядя Захар!» Поблагодарила родственника за щедрость и жадно прижала купюры к груди. Даже зажмурилась и разулыбалась, представляя, какую куплю красоту на эти деньги. Дядя не стал оставаться в моей комнате дольше необходимого, но когда я открыла глаза, увидела, с каким подозрением он глянул напоследок на разворошенную постель. Я покраснела и отвернулась, сделав вид, что не заметила его интереса, но стало неловко, что он догадался о моем фетише к запаху Архарова. «У, гад, уехал, а мне из-за него краснеть». Светка, когда я ей позвонила с ошеломляющей новостью, как я и думала, стала радостно кричать и чуть ли не сразу попыталась вытащить меня из дома. Охладило ее пыл лишь напоминание о времени суток. «Так, Белль, ничего не знаю. Завтра с утра поднимаешь свою задницу, и мы идем по салонам. Список я составлю сама, как подружка невесты. Кстати, я же буду подружкой невесты». Вопрос был задан до того угрожающим тоном, что я, конечно, сразу ответила положительно. Внутри посмеивалась над ситуацией, ведь и без того планировала, что ею и станет Светка. Другие кандидатуры невозможны. «Вот и славно!» — сразу же подобрела подружка. «С тебя только твое присутствие, так что не вздумай отлынивать. Уважительная причина неявки — только смерть. Хотя нет, это тоже не считается, ясно?» Напор, с которым она взялась за дело, не то чтобы поразил меня, но я вдруг отчетливо поняла, как мы сошлись с ней и стали подружками. Бойкая Светка и немного стеснительная я. Отличный тандем. «Да-да, конечно, стеснительная», — съехидничал голосок внутри меня, но я шикнула на него, ведь так вела себя только с Маратом, а это не считается. Он, в конце концов, мой без 5 минут муж. Все почти законно. Договорившись со Светкой начать шопинг завтра с утра, я поплелась в ванную, желая расслабиться и отключить мозги. Набрала воду, насыпала ароматизированной соли, добавила несколько капель лавандового масла и легла, не сумев сдержать стон удовольствия. Только было расслабилась, как прозвучал входящий видеовызов в мессенджере. От Марата. Я совсем забыла, что его слова не расходились с действиями. Немного подумав, решила принять его, лежа прямо в ванной. Голой. На экране возникло лицо мужчины, выглядящее немного усталым, отчего у меня защемило сердце. «Привет, краса! Как ты там? Скучаю». Своим видом мне удалось произвести фурор, судя по жадному и слегка потерянному лицу Архарова, который залип на моих ключицах. На полный обзор я пока не решалась. «Я принимаю ванну», — растерянно улыбнулась, не зная, что сказать. «Я вижу, краса. Очень даже вижу». Прохрипел мужчина и, наконец, поднял глаза к моему красному, то ли от жары, то ли от стыда лицу. «И много чего не вижу». Последняя фраза была произнесена многозначительно, с полуулыбкой и блеском в глазах. Я помедлила секунду, а затем неспешно направила камеру вниз. «Так нечестно, краса!» Последовал разочарованный вздох. Я рассмеялась звонко и заливисто, радуясь своей предусмотрительности и любви к большому количеству пены. «Ладно, ладно, чуть-чуть запрещенки можно!» Решила подразнить его, переключила фронтальную камеру на тыловую и грациозно подняла одну ножку, демонстрируя ее Архарову. С той стороны воцарилась тишина. Немного поводив носком по бортикам в ванной, я снова переключила камеру и с удовольствием посмотрела на лицо Марата. «Ну, как тебе?» — спросила с легким смехом. Его скулы были отчетливо напряжены, глаза потемнели, а зрачки расширились, поэтому мне не было нужды интересоваться, понравилось ли ему зрелище, но я не могла отказать себе в этом удовольствии. «Проказница, сегодня мне сладкого не видать, да?» «Ох, я так расстроена отъездом своего молодого человека, что мне не до шалостей». «Сильно-сильно расстроена». Мне показалось, или его голос стал ниже и глуше. «Не надейся так быстро получить желаемое, Архаров!» Грозно свела брови к переносице и прищурилась. «Все вы, мужики, любите сладенькое. Хитрецы!» «Не понял, и каких таких мужиков ты там себе напридумывала, краса? Мне начать ревновать?» «Ну, не знаю, не знаю». Заумничала, а у самой бабочки в животе порхали. «Как ты долетел?» Решив сменить тему, чуть присела, чувствуя, как остывает вода. «Неплохо, если не считать, что без тебя». Вздохнул он, демонстративно проходясь вниз, по шее и до ключиц, затем вернулся взглядом обратно к глазам. Впору закатить глаза, видя выражение лица этого страдальца, но я твердо решила, что сразу с первого дня не дамся, выдержу паузу. «Чувствую, неделя разлуки будет для меня мучением, бельчонок». «Как говорят, зато ценить больше будешь». «Кто эту чушь там говорит? Не верь, я и так тебя люблю, до самого солнца и обратно». Улыбнулась, вспоминая расстояние из школьной программы. «Вот и правильно, любимый, мужчина в паре должен свою женщину больше любить. Ну все, потом поговорим, я буду из ванны выбираться, а то дядя Захар уже 5 раз мимо двери прошел на кухню». «Вот же надзиратель выискался». Страдальчески хмыкнул Марат, не сразу сообразив, как я его назвала, но когда замер, я еле сдержала смех. «Как ты меня назвала, краса?» Его вкрадчивый голос лаской прошелся по моему нутру. Я разомкнула губы и быстро затараторила. «Все, я отключаюсь. Пока-пока!» Нажала на красный значок, заблокировала телефон и положила его на тумбу. Хотелось замолотить ногами по воде от избытка бушующих внутри эмоций, но я часто задышала через рот и похлопала себя по щекам. «Держи себя в руках, Бель, а то дядя заподозрит неладное. Вон как загремел посудой на кухне». В эту ночь я легла с улыбкой на лице. Как бы Марат ни выпытывал у меня в мессенджеры повторить сказанное, я держалась изо всех сил, дав слабину только перед сном. Произнесла на аудио «Спокойной ночи, любимый», и со спокойной совестью легла спать. С самого утра намечался плодотворный день.